Глава 24. У старого рыбного рынка вода особенно бирюзового цвета. В Венеции вода везде бирюзовая, но здесь она совершенно необыкновенного оттенка. Наверняка этому явлению найдется простое объяснение, вроде влияния какой-нибудь местной травки или вида планктона, специфика почвы или свойств минералов. Сейчас Челюскину Никитию Никитовичу думать об этом не хотелось. А хотелось ему просто стоять и смотреть на блики удивительной бирюзовой воды. «Сейчас я чувствую себя крепостным крестьянином, который неожиданно и не вовремя получил волю», — сказал Николаша и посмотрел на спутницу. Лера Новикова на крепостную крестьянку совсем не походила. Впрочем, как и Нина Назарова. В Венецию Челюскин, Николаша и Нина Назарова прибыли час назад. Процедура выемки из сейфа денег для расчета с участниками мероприятия заняла меньше 10 минут. Каждому из прибывших досталось по продолговатому пакету. Они не уместились во внутренних карманах, и мужчины сложили их в сумочку Леры Новиковой. «Все-таки в наличных деньгах есть что-то вульгарное», – произнес Николаш и добавил, – «особенно, если они в неполных пачках». «А почему это именно в неполных?» – удивилась Лера. «А он уже, я видел, пару пятисоток вытащил», – подал голос Никитий. «Конечно, вытащил», – согласился Николаш. «Это дело, я имею в виду расчет, надо обмыть. Тут есть одно местечко». Этим местечком оказалась рюмочная «Альмарка» возле старого рыбного рынка. Широкая, распахнутая по обе стороны дверь, один шаг вглубь, и посетитель упирается в прилавок. Два крепких венецианца, не имея ни минуты простоя, разливали в большие бокалы на высоких ножках. Густые, поглощающего солнечный свет рубинового оттенка, местные вина из винограда сортов «Небиола» и «Барбареска». К вину предлагались бутерброды 12 видов. За комплект из двух порций просили от 2,5 до 4 евро. Народ не торговался, платил сколько надо. Посетителей было предостаточно. Никаких бестолковых туристов, а только местный, знающий толк люд. Совсем рядом, метрах в 10, был вход в окружной суд, дальше торговая палата, потом офис главного архитектора и другие не менее важные организации. Так что рюмочную преимущественно заполняла публика солидная, не праздная, а наоборот, торопящаяся по важным венецианским делам к руководству на остров Ледо или Верфи. Николашу и его друзей сегодня смело можно было назвать людьми деловыми, и поэтому они органично влились в славную компанию посетителей рюмочной «Альмарка». Взяли по первой. Вино, а это оказалось терпкое карема, легло на грудь Никите, как нашедшая своего героя высокая правительственная награда. Дело закончено. Волнения и сомнения позади. Виновные наказаны, достойные награждены. Карты, кому потребовалось, спутаны. Кто-то, сам того не подозревая, поменял работу, а кто-то вышел в отставку. Где-то мыкался своим недугом Витя с неактуальной теперь кличкой. Сидит голодным на нарах, опадая в щеках Лёва. Ему сидеть, правда, недолго. У правосудия ничего серьезного на него нет. Скоро выпустят. С кучером хуже, но интересней. Камшицкий – вот загадочная личность. Его пока не поймали. И поэтому будем считать, что Каму уволен по сокращению. И где его сейчас носят? «Ты куда теперь, Челюскин?» Николаша как бы прочитал его мысли. Никите ответил не сразу. «Куда? Хороший вопрос». «Сейчас я на морской трамвайчик 82-го маршрута доеду до причала Сан-Базилио, выйду и сниму себе номер в гостинице». Челюскин посмотрел на Николашу. Тот понял, что хоть они и друзья, но говорить при Нине о своих планах Челюскин не намерен. Что же он собирается делать? Через несколько дней, собрав по Европе документы и средства, необходимые материалы и сведения, он приступит к операции по возвращению в Америку за своей семьей. Это будет трудное и сложное мероприятие, рискованное и дорогое. Но он, пока еще Челюскин, намерен сделать все качественно и в срок. Срок он себе поставил 9 месяцев. Именно за такое время положено появляться новому человеку. Никите, додумав эту мысль, обернулся к продавцу и сказал с неаполитанским акцентом. «А теперь вина из южных провинций. Компании, к примеру, любезной». «Пожалуйста, сеньор», – удивленно ответил продавец. «Уж больно Челюскин не походил на неаполитанца». «А сам-то ты что?» – в свою очередь спросил он Николашу. «Я?» – Николаш покрутил в руке опустевший бокал и, тоже делая вид, что не понял вопрос, ответил. «А я выпью еще такого же». «Понятно», – протянул Челюскин, уважая нежелание друга делиться планами. «А потом», – тут же продолжил Николаш, – «вернусь в Париж, у меня работа. Ты же знаешь, что сказала Родина. Ты мне нужен, Николаш. Заживу, наконец, трудовой жизнью разведчика. Размеренный, скучный и одна... Что? Что я такого сказал, Лера? Николаша встрепенулся, встретив взгляд подруги. Что значит «одно»? Я была уверена, что ты пригласишь меня с собой. А ты? Как? Разве я этого не сделал? Я считал это очевидным. Мы едем вместе. И я не хотел сказать «одинокой». Нет, я собирался произнести «однообразный». Совсем другое дело, дорогой. Потом они помахали вслед морскому трамвайчику номер 82, уносящему Челюскину, и остались одни. Помолчали. Первым, как будто решившись, заговорил Николаш. «Я должен сказать, что меня наняли за тобой следить и платили деньги. 500 евро в день. Но сам я, похоже, уже не сумею узнать, кто именно меня нанял. Почтовая связь оборвалась. Последние письма остались без ответа». Николаш смотрел прямо в лицо Леры. «Эта новость меняет наши отношения?» Лера хитро прищурилась. «Конечно, меняет. К еще лучшему». «Почему?» «Потому что тебя наняла я». Николаша опешил. Теперь он смотрел на нее новым взглядом. И Лера продолжала. «Санитар в морге предложил организовать сопровождение. Он, оказывается, раньше работал...» Лера запнулась, подыскивая слово, и, найдя, продолжила. «Шпионом. И знакомства нужные у него остались. Но я не знала, что охраняешь меня именно ты». Они умолкли, переживая новость. И новость эта показалась им хорошей. «И как мне теперь тебя называть? Ниной?» «Нет, я остаюсь Лерой. Лерой Новиковой. И, кажется, навсегда». Москва, Флоренция, Александр Спахов. Читал Александр Попов.